Глава 7. Где здесь хитрозадый тренер? А вот и центральный комплекс Погани. Давненько я не бывал здесь. Извращенная силой проклятого сердца бывшего храма Единого по-прежнему потрясала разум. Я присмотрелся к 15-му входу, расположенному через 300 метров от нашего входа в Погань. Два силуэта уже почти скрылись в громадном дверном проеме. Я усмехнулся. Веселье начинается. Мы знаем практически все, что нам нужно. Спасибо живчику, мрачному и подключившемуся к вивисекции, замаскированной под допрос мертвой твари после моего разговора с ним, Ольту. Ольт, который пока еще булочник, закончил свой доклад комиссии, состоящей из участников будущего дела. Да, парень молодец. Он очень опытный некромант и смог осветить некоторые нюансы. Коих живчик и мрачный не заметили. Бывает. Дил сможет убить Ольта за несколько мгновений, но узнать таких подробностей от мертвой твари мрачный не сможет никогда. Что делать, если он себя сознательно ограничил на боевом аспекте магии смерти? Повторю, Ольт молодчина. И не только потому, что он сдал мне экзамен на свою профпригодность. Гнили в этом парне нет, это второе. И третье, согласившись на мое предложение, буквально загоревшись им, он не забыл слово «контракт». У Ольта есть обязательства, которые он должен выполнить. Поставщики и покупатели, и еще кое-какие обстоятельства заставили его задержаться в Белгоре. Но Ольт клятвенно мне обещал, что через полтора месяца он закроет все вопросы и с радостью направится в один замок, чтобы принести мне клятву на крови. И опять стать магом, а не прозябать всю жизнь пекарем. Отличный парень. А если бы он послал все свои обязательства подальше, то он бы мне на хутор не упал. Я не люблю тех, кто так себя ведет. «Ольт», — сказал Кар и выразительно посмотрел на дверь. Улыбнувшись, будущий ученик школы Джокер покинул кабинет Вулкана. Молчание продолжалось недолго. «Всем все ясно», — поинтересовался Кар. Переглянувшись между собой, мы кивнули. «А чего непонятного? Хитрозадый хозяин Погани обитает на 12-м уровне центрального комплекса. Ниже только демоны и прочие прелести падшего. Где именно, Драугр не знал. Вернее, его не посвящали в это. Пришел в себя бывший темный послушник Погани, который до этого был мастером темной ложи Мариены, без особых способностей, поэтому мастером Погани так и не стал в одном месте. Потом его привели в другое помещение, и там привязали к хозяину Погани, дали задание и определили маршрут. Все просто и понятно. Драугр патрулирует себе и патрулирует, а если поступит команда на сбор, так юный пионер всегда готов. А если заметит что-то, то хозяин Погани ему укажет, что делать. Убивать или проследить. А тут такое дело. У охотников почти исчезла радиация с их тел. Ключевое слово «почти». Этот тип драугров, который хозяин Погани самоуверенно назвал уничтожителями охотников, блин, нашел терминаторов. Легко определял воздействие силы Создателя на живые организмы. Драугры определил, внезапно увидев лоха, когда в его секторе начался бой. Хозяина в известность тварь не поставила, балуется же смертник, а не охотник. Сам убью и доложу. Драугр ошибся, бывает. Он не почти человек, как он мясник, а точно человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Есть только одна проблема. Место своего рождения тварь описала точно, а вот покой хозяина Погани, к которому его привязали приблизительно. «Ничего, найдем этого шалуна, занимающегося производством робокопов, и поговорим с ним про его бывшую жизнь. Роли все давно распределены, но устав обязывает, чтобы Кар дал последние ценные указания». «Хм, вот и я о чем говорил, мысленно говорил». Кар обвел всех собравшихся прокурорским взглядом. «Начинается». «Первая группа. Лайдлок Стали, Глав Медведь. Задача разведка и обеспечение свободного прохода к цели второй группе. Вы должны найти логово хозяина Погани и вывести на него остальных карателей. «Это основная ваша задача, никакой магии не применять. Тварей, которые вам могут помешать, убивать только сталью». «И всем остальным», — добавил оборотень. Тихий смех заполнил кабинет Кара. «Да уж, берсерк глав себе сдерживать не станет. Полетят клочья разорванной плоти тварей по закоулкам, если кто-то решит обидеть разведку. Хотя, скорее всего, порождение проклятого по-тихому пристукнут, если не удастся обеспечить другого маршрута движения к цели. Главное, это хозяин погони, а не твари». «Чем сможешь, глав?» – изобразил улыбку Кар. «Вторая группа – Трон Гром, Чейд Живчик, Инс Лед, Дилс Мрачный и я. Задача – убить слишком многомудрого хозяина погони. Когда мы начнем работать, первая группа присоединится к нам». «Ты хотел сказать, — встрял Лайдлок, — что мы прикрываем ваши задницы от любопытных тварей». «А разве я этого не сказал?» — изумился Кар, слегка подняв левую бровь. Опять пошли смешки. Тоже все понятно. Трон будет работать духом воздуха. Мрачный прикрывать группу и время от времени атаковать. Уж силы смерти внутри погони полно. Инс и Кар будут поддерживать грома. Будь Корни магистром школы магмы, а повелителем, он бы вместо трона был острием копья атаки. Жаль, что сейчас среди охотников нет повелителя земли. Магистров и мастеров полно, а боевого архимага нет. Право, очень жаль. Живчик не слишком силен в атаке, когда вокруг царит смерть. Он будет выполнять функции мертвой магини жизни, которая работала в команде волчиц. Чейд должен сделать так, чтобы никто из охотников не погиб. А Лайдлок и Глав, пока маги будут убивать хозяина погони, развлекутся с его охраной. На одного рыцаря тьмы и десяток воинов тени их должно хватить. Я хмыкнул. «Третья группа», — продолжил Вулкан. «Команда Реба Хитреца. Он сам, Вайк Серый, Илкан Грустный, Логан Третий и Лайдан Скользкий. Задача — обеспечить эвакуацию первой и второй группы из погони, в каком бы состоянии мы ни находились. По возможности, конечно». Лучшие каратели гильдии охотников улыбнулись. Все они мастера, все они одна команда. Реб всего немного уступает Лайдлоку в искусстве владения мечом. Вайк — волк-оборотень. Если бы он был из рода черных волков, а не серых, то Арна наверняка стала бы его гражданской женой и рожала бы ему детей. Не любят оборотни метисов, а относятся к ним как к незаконнорожденным, и это в лучшем случае. А о помеси, получившейся в результате связи оборотня и человека, и говорить не приходится. Любой чистокровный считает своим долгом убить дворнягу. Влечение глава к сестренке я понимаю. Ну а с детьми как быть? Хотя, ладно, проехали. Вайк вместе с Инсом и Лайдлоком входил в команду прикрытия Матвея, когда мы искали девчонок в погоне. Вервольф тогда был в состоянии полнейшего бешенства. Мало истинных оборотней на Орландии. Очень мало. Арна несколько раз сходилась с Вайком на почве весеннего безумия, которое ежегодно слегка портит жизнь оборотням, но потом всегда разрывала отношения. Илкан – мастер школы плазмы. Этого жуткого соединения сил воздуха и огня. Сумасшедший, что еще можно сказать о тех, кто работает одновременно с двумя самыми трудноконтролируемыми стихиями? Логан получил свою кличку за шестопер, которым он изумительно работает. Как шутят, мол, третьего удара не требуется. Лидан, мастер школы воды. Даст, сможет удивить любого противника. Это он не объяснил принципы заклинания каток. По пьяни, но объяснил и лишился монополии на свою любимую шутку. Гад потом требовал от меня в качестве моральной компенсации, мол, я специально его подпоил, бочонок диорской лозы. В процессе заливания своего горя он лишился еще двух монополий и с тех пор старался со мной не пить. «Сейчас, когда все закончится, я поднесу тебе кубок, и ты расскажешь мне еще кое-что». «Четвертая группа», — после недолгого молчания продолжил Кар. «Влад Молния, Нед Копье и Як Топор. Задача — нанести отвлекающий удар, чтобы первой и второй группе некоторое время никто не мешал». «Сделаем, Кар», — улыбнулся я. В первый раз меня назначили командиром группы опытных мастеров. Ни поводком, по которому можно было обнаружить Дуняшу и волчиц, ни приманкой, которую должна по-любому вытащить из заварушки команда прикрытия, а командиром. Нас трое. Мастер-универсал, знакомый с танцем стали, мастер копья и мастер топора. Мы отвлечем внимание так, что мало не покажется никому. Вроде нас считают смертниками. Вон как на нас смотрят остальные мастера-охотники. Сейчас. Я специально потребовал себе место в группе отвлечения внимания. Если будет нужно, то я могу устроить небольшой бум. И никто из моих друзей не магов не поймет, как я это сделал. 4 группы из 2, 5 и еще 5 охотников. А также 3 почти самоубийц смогут сделать многое. Жаль, что больше никто с нами отправиться не может. Им жаль, а не нам. Итак, слишком много народу будет работать на таком маленьком пространстве. Законов погони никто не отменял. 5 это максимум. А если в группе будет меньше разумных, то даже лучше. «Влад», — сказал Кар, — «за время отсутствия ты не забыл принципы охотников? Выжить и вернуться», — усмехнулся я. «Вот именно, ваша цель — отвлечь внимание, а не совершение подвигов. Как только мы начнем атаку, сразу же сматывайтесь оттуда», — сказал Кар. «Слишком много к вам тварей направится. Ты иногда хвастался, что умеешь быстро и целеустремленно бегать, особенно когда тебя преследует лич. Ребята рассказывали, как ты однажды умудрился пробить стену кельи своим телом, убегая от этой твари. Повтори свой подвиг и Нета с Ягом поторопи. Незачем вам быть сонными мухами». «Влад, вторая группа выдвинулась», — тихо сказал Нет. «Принял», — ответил я. «Что ж, скоро и мы выдвинемся на позиции. Ребята из второй группы уже вошли в бывший храм вслед за разведкой. У всех нас амулеты короткой связи. Все мы можем и будем координировать свои действия щелчками, которые не слышны никому, кроме владельцев амулетов. Но на всякий пожарный Кар привязал меня к себе. Зов пошлем друг другу, если мои поделки дадут сбой. Если вулкану хватит сил пробить помехи, возникающие из-за разлитой в затхлом воздухе погони магии и энергии темного. Сейчас первая группа, Глав и Лайдлок, находятся уже на 5 уровне. Потом перейдут на 6, и там осмотрят одну кишку, которая ведет на 12 уровень, в первую четверть. Там и устроил себе лежбище этот хитромудрый гад. Там он отдыхает после того, как превращает ненужный хозяевам погони людской хлам в этих супердраугров. Ребята там будут искать его логово и найдут. Уж в этом я уверен. Все, кроме меня, протерли фаршем оставшимся от 3 первых драугров свои доспехи. Хрен их кто засечет на 12 уровне. Да ребята вообще стороной обходить будут. Запашок от них еще тот. У нас для развлечения предназначено немного другое место. 10 уровень, 2 четверть, станет полигоном для моей плотной работы с элементалями. Практика — это все. Калар, я не такой уж болван. Мы займемся лабораторией этого умника. И даже попробуем ее уничтожить, а если не получится, то и хрен с ней. «Вперед», — сказал я. 3 тени заскользили к 16 входу. 1,5 сотни шагов, и мы у двери в погонь. Первыми проскочили внутрь Як и Нет. Я за ними. Впереди 2 воина, которые в случае чего примут удар на себя. Следом маг. Стандартная тройка для работы и разведки в погоне. Стандартная тройка для работы и разведки и в моем мире. Я вроде как исполняю функции огневой поддержки ребят. Пулемета у меня нет, но это не столь важно. Огнишар лучше будет, эффективней. Короткий щелчок, донесшийся из моего амулета связи, возвестил о том, что наш марш-бросок остался незамеченным. И на хвост моей группе не упал никто. Реп, благодарю за информацию. Теперь твоя очередь осторожно ломиться в 15-й вход. А вот присмотреть за спинами твоей команды некому. Будь осторожен. Пальцовка Нета, за углом все чисто. И можно спуститься по кишке на 3-й уровень. Первым пошел Як, потом Нет. А теперь моя очередь. Пока они должны меня прикрывать как мага, а потом наступит моя очередь. И если наступит. Кишка была старая и узкая. И совна Нета наверняка доставляла ему немало неудобств. Хм, Главное, чтобы она мне их не доставила. Нед, шустро спускающийся вниз, находится всего в 2 метрах ниже меня. И еще наколет меня, как бабочку, на свое орудие труда. Стоп. Непонятная задержка. Пальцов к Нету. Но он только пожимает бронированными плечами. Ладно, подождем. Як должен справиться сам. На 3-м уровне особо опасных для него тварей быть не может. Я послал сигнал «задерживаемся» остальным группам. Хрен твари смогут обнаружить такое короткое и слабое магическое проявление. У каждого командира группы есть хитрый амулет, имеющий свой тон сигнала. Всего 5 команд могут передавать эти амулеты. Я лично их сегодня с утра сделал. Заработал задумчивые взгляды братьев из нашего карательного отряда, которым объяснил принцип работы, и отрицательно покачал головой. Оно мне надо — забросить все свои дела и разворачивать в Белгоре производство амулетов различного назначения. Лучше я профу озадачу. Пусть он с Тинами и Ираной занимается этим на досуге. А цену за такие поделки я буду брать разумную, и налево товар уходить не будет. Только в Белгор, и, может быть, Мангусту, естественно, если он заинтересуется этим. Пограничье слегка больше погони Белгора, а сами сигналы очень простые. И пользоваться амулетами может даже идиот. Нажимаешь на одну из 5 завитушек игрушки, и в эфир уходят щелчки. 1 щелчок чисто, 2 щелчка опасность или внимание, 3 щелчка задерживаемся, 4 щелчка мы на месте, 5 щелчков атака. У нас нет жесткой привязки по времени. Главное, чтобы все шло по плану. Группы должны занять свои места. Прибыли, все на месте, так потанцуем. Я с Ягом и Нетом начинаю атаку на лабораторию хитрозадого хозяина погони. Дождавшись, когда толпа тварей побежит к нам на разборки, Лайдлок и Глав снимают часовых, охраняющих покои хозяина погони. А дальше приходит время работы отделения огневой поддержки в виде 2-й группы. Кар, Трон, Инс, Дилс и Живчик должны ворваться в квартиру главной твари и сделать ей большую бяку. К сожалению, сейчас хозяин не перерождается. К счастью, он этого не делает. Ни одной женщине я не пожелаю быть коконом для новой личинки твари. Никто из белгорцев не пожелает. Итак, отношение к созданиям проклятого в городе было не очень хорошее. А после истории с девчонками у всех протекла крыша. Стражники Белгора потеряли за год 22 человека. 22 бывших гвардейца и егеря короны Архета погибли за прошедшее время. Но ни один черный караван не смог проникнуть в погонь. Хотя... Да к черту! Ребята и так делают все, что могут. Погонь заблокировать на 100% невозможно. Вечный вопрос, кто будет охранять охранников, особенно ночью. Особенно от тварей. После совокупной атаки 5 сильнейших магов гильдии охотников, тварь должна очень постараться, чтобы от нее остался хотя бы пепел. Тут тебе не здесь, а дальше все просто. Подчиненные этого хозяина внезапно узнают, что их любимый повелитель почти совсем мертв. Завязаны они на него, однако. Разворачиваются на полпути к лаборатории и бегут обратно. Или не совсем бегут, но это все равно. Я с ребятами к этому времени уже должен с гигантской скоростью делать отсюда ноги. Реп-хитрец со своей командой обеспечивает эвакуацию 5 магов и Лайдлока с главом. Но если возникнет трудная ситуация, если Ребу придется выбирать, кого нести, то Лайдлок, Стали, Глав, Медведь будут брошены в погони на произвол судьбы. Если такое случится, если об этом станет кому-то известно, кроме своих, то наверняка поднимется вопль и ор. Рыцари будут возмущаться и кричать о бесчестных охотниках. Как же, бросили своих и трусливо убежали. Пусть нас, возможно, обольют грязью. Охотникам плевать на честь в привычном понимании этого слова. Есть такое понятие, как целесообразность. 5 сильнейших магов гильдии должны жить. А на остальное охотникам чихать с высокой колокольни храма Создателя в Белгоре. Кстати, и меня с Ягом и Нетом тоже бросают на произвол судьбы. Но делают это сразу. Нельзя прикрыть всех. Поэтому возможную жертву определяют заранее. Поэтому в группе, которая должна навести шорох, и было место всего для одного не самого сильного мага. 2 магистра и 3 повелителя стоят дороже, чем 1 мастер. Мы сами выбирали такую возможную судьбу. Мы воины и убийцы, а не светские рыцари. К тому же грабители и мародеры. Единственные, кто немного понимает охотников, Это орденцы из лани Создателя. Мы с Ягом и Нетом пошли на этот риск. Я сам пошел на этот риск. У меня есть то, чего нет у других магов-охотников. У меня есть холод, цепь стихии и кольцо жизни. У меня больше шансов выжить и помочь Ягу с Нетом остаться в живых. Кар и Матвей подозревают и догадываются кое о чем. Особенно последний. Флаг им в руки и спасибо за понимание. Маг должен иметь секреты, если он хочет дольше пожить. А не получится у меня помочь друзьям? Не получится выжить, значит, не судьба. Ткач, пиши заявку в небесную канцелярию на следующего попаданца. С ним будешь в свои игры играть на свежем или несвежем воздухе. Пальцовка Нета, и движение продолжилось. Несколько секунд спустя я выполз из кишки. На мой вопросительный взгляд Як изобразил руками царившую здесь недавно обстановку. Опять 25. Почему в обычном патруле костяшек присутствует маг-скелетон? Они же местная редкость и ценность. Дороже них для хозяев погони только личи. Что за разбазаривание местных ресурсов? А если бы Як не заметил вовремя патруля, который решил устроить себе пикник на обочине кишки? Если бы мы положили обнаруживших нас тварей, то кто бы отчитывался перед вышестоящими лицами, которые находятся на ниже лежащих уровнях погони, о гибели патруля и, самое главное, дорогостоящие костяшки? «Вперед!» — отпальцевал я, и наша тройка двинулась дальше. Короче, меня не было всего чуть больше года, и в погоне образовался дикий бардак. Неужели местные олигархи до сих пор не оправились от шока, который вызвала наша небольшая спасательная операция, проведенная командой гнева? Боковой проход на 4-й уровень? Нам туда. Мы, скользя с пятки на носок, спустились по громадной лестнице вниз. А тут вообще никого нет. Кроме одного скелетончика метрах в 50 от нас. Слишком далеко для него, не заметит. Ничего не понимаю. Ведь наверняка на уровне находится не один десяток тварей. Но почему лестницу с 4-го на 5-й этаж здешней многосемейки никто не охраняет? Какой смысл тогда в усиленной вохре, которая браво рассекает по 3-му уровню? Я покачал головой в ответ на предложение друзей продолжить движение и выпустил вперед бахрому. Плетение, видимое только мне, редкой сетью окутало лестницу и скользнуло на 5-й уровень. Ничего и никого. Нет ни ловушек, ни тварей. Все страннее и страннее. Нет, так оно обычно и бывало. Твари не рыскают косяками по погони. Да и плотность населения на этой огромной жилплощади невысока. Ладно, черт с этим непонятным скелетоном-магом. Кстати, уже вторым. Его мы заметили в полном одиночестве на 4-м уровне, что совсем не характерно. Я активировал щупальца. Опасно, но надо. Пустота пустотой. Все, времени терять больше нельзя. Команда на движение. И мы спустились на 5-й уровень. Никого не наблюдается. Великолепно. А зачем мы пробираемся вдоль стен в полусогнутом состоянии? Зачем мы готовы в любой момент принять упор лежа? Делать нам больше нечего. Обыдно, да? Ладно, ха-ха в сторону. Вот нужная нам кишка, которая приведет нас на 10-й уровень. Як и Нет уже скрылись в этом псевдоживом образовании. «Нельзя мне отрываться от коллектива!» Я шагнул вперед сквозь черно-серое марево. «Хорошая кишка, новая. Живчик, ты классный сисадмин. Это образование обнаружили братья месяц назад. Вообще иметь в голове такой объем знаний, сортировать его и выдавать оперативную информацию по изменению ландшафта погони дорогого стоит. Упираясь руками в стенки кишки, мы скользили вниз». А вообще без этих кишок охотникам было бы совсем грустно. Хорошо, что в погоне так мало живых, которые владеют общей магией. Без нее хрен ты найдешь это полуприродное явление. Проклятый, ты сделал два добрых дела в своей жизни. Убрался с Орландо, вернее, выкинули тебя отсюда. И от твоих хулиганств в погоне Белгора начали образовываться вот такие транспортные каналы. Подпитываются они твоей силой. И помогают охотникам уничтожать твоих слуг и созданий. Спасибо тебе, родной. Может, и еще что-то когда-нибудь хорошее сделаешь. Не думаю, что твоя норма добрых дел на этом выполнена и даже перевыполнена. Мы вышли из марева кишки на 10-й уровень. На вторую четверть центрального комплекса. Теперь нам надо пройти 200 метров. и мы выйдем на позицию атаки. Вперед! Размытыми тенями мы скользили вдоль стенок строений погони. Кажется, у нас все получается. Не прозвучал 3 раза подряд сигнал опасности или внимания от 1-й, 2-й или 3-й группы. Если бы мы его получили, то это бы означало одно. Рвите когти, ребята. Тут полный попадос, засада и северный лис. И мы бы побежали отсюда в Белгор. То, с чем не смогут справиться 3 повелителя, 2 магистра и 2 мастера магии, 3 воина и 2 оборотня, нашей группе явно не по зубам. Если бы мы подали такой сигнал, то 1-й и 3 группы все равно бы начали атаку. Хоть частично, но наш попадос отвлек бы внимание тварей. Все, мы на месте. Мы присели рядом с давно не работающим фонтаном, который возвышался в центре гигантского бывшего молельного зала. Так, там за дверью громадная приемная и 3 не менее громадные комнаты. Там находится роддом продвинутого драугра. Мы на месте. Послал я сигнал братьям. Тут же получил подтверждение от Кара. Все на месте и ждали только нас. Все правильно. 1-й и 2 группы работают в пределах прямой видимости, а 3-я начинает действовать по сигналу атака или 3-кратному сигналу внимания или опасность, поданному вулканом. Засорять эфир переговорами не есть гуд. Мы начинаем атаку, и все ориентируются на нас. Как приятно дать отмашку лучшим бойцам гильдии охотников. Где моя повязка на глаз? Кого там боялся сам Флинт? Нет, я не совсем пират. А вот Кутузов наверняка. Где тут мое Бородино? Блин, без я мне непривычно. С кем я позубоскалю? Ок, работать будем? Да, ответили мне искры маленького костра. Великолепно. Кое-кто научился не орать. Зёма, вот и воз, берите пример Сога. Это я его научил, да и вода с возом тоже. Прошуршал камень, упавший со скалы. «А почему ты не хочешь работать со мной?» «Зёма», — вздохнул я, — «ты лучше всего подходишь для боя в подземелье. Тут никто не спорит. Но бой и первый удар — это разные вещи. Салар Корийский в своем трактате «Сила первого удара» это разделил четко». «Ага», — пробурчал Зёма. «А ты вспомни другого мага, Карела Умника, и его силу слабости». «Твою! А откуда ты об этом знаешь?» «Мы все это знаем», — начал Вот. «У тебя постоянно вертятся в мыслях 2 этих трактата и имена 2 этих магов». «Блин, мне уже и подумать нельзя ни о чем». «Не сердись», — сказал Ок. «Просто с тобой у нас произошло полное слияние. Мы чувствуем и понимаем все твои мысли. Нам это нравится». «А как было раньше?» «Не так», — начал Вос. «Слияние было, но не настолько полным. Влад, а ты не элементаль, который каким-то образом обрел тело? Мы полностью понимаем твои мысли, желания и все остальное». «Мы никогда не могли сливаться полностью с сущностью мага и так эффективно с ним работать вне его тела», — сказал Зёма. «В его теле, вместе с его сознанием, легко, а вот так...» «Только этого мне не хватало. Я не элементаль, мать вашу стихию. Я человек. Запомните это. Я помню свое детство. Я сын своих родителей, людей. Я люблю вино, пиво, иногда и водку. Хороший коньяк и сигареты — это вообще верх моих желаний. Я обожаю красивых женщин. И делаю это с ними по-всякому». Замяли непонятную тему. «Короче, орлы, вы считаете, что мне сейчас лучше работать с Зёмой?» Молчание. «Нет», — зашуршал песок. «Для первого удара нет никого лучше Ока, а вот потом мне альтернативы нет». «А откуда ты узнал это слово?» «Влад», — усмехнулся хор духов стихий. «Что-то я сегодня совсем тупой. Эта Лайда меня так измотала. Надо сделать ей замечание. Нельзя так мужчину уматывать до состояния полного нестояния». Я вошел в свой разум и потянулся к красно-белому свету. Нет, неправильно. Свет рванулся ко мне. Он стал мной, а я им. Работаем, Ок, но по команде. Я вернулся в свое тело и открыл глаза. «Начинаем?» — спросил Нет, отодвигая свою тушку от меня подальше. «Да», — ответил я. Прижав амулет к груди, я надавил на пятый завиток. 5 щелчков унеслось в эфир. Атака! Атака! Вперед! Вырвался у меня изо рта язычок пламени. Блин, уже и як отодвигается от меня подальше, да к черту все! Наверняка все твари, которые чувствуют проявление магии, уже пришли в недоумение и скоро захотят посмотреть на такого наглеца. Теперь рывок вперед на 53 метра. Там находятся небольшие ворота, которые вели раньше в комнаты отдыха для посетителей. А сейчас где-то там производство киборгов местного разлива в небольших количествах, но с отличной перспективой. Это хозяин Пога не так думает. Мои руки, ставшие 2 гигантскими газовыми горелками, вбили столбами пламени дверь внутрь помещения. Раз. Выдох воздуха из моих горячих легких запустил гигантский предбанник с 10 огненных смерчей. 2. Твою, сколько здесь тварей? Было. Костяшки быстро превращались в пепел. Пара баньши, висевших под потолком, не успев и 3 раза взвизгнуть, развоплотились. Мой счет 25-0. Аргентина отдыхает. Мы уже внутри длинной приемной. Одна дверь справа, другая слева, а третья спереди метрах в 30. «Справа!» — крикнул из-за моего правого плеча Нет. Я с поворотом опустился на одно колено. Вовремя. Рыцарь тьмы, который решил обидеть меня своей сталью, попал под удар Нета и решил не обременять этот мир своей псевдожизнью. Трудно существовать, когда совна мастера копья рассекает тебя на 2 части. Огненный таран ударил в дверной проем. Откуда вылетела эта тварь? Визг, грохот и волна смрада вырвалась из соседней комнаты. Смрада от сожженной плоти. Там были живые. «Проверить!» — рявкнул я. Охотники ринулись в эту комнату, а я повернулся налево. «Я мужчина и человек, мать вашу стихию! Это мой обычный маршрут!» Струя спрессованного огня прорубила дыру в левой двери. «Никого? Работаем дальше!» Огонь волной расплескался по дереву и превратил его в пепел. «Все равно магия драконов залечит все повреждения. Со временем, но залечит!» Я рванулся в комнату. Я внутри комнаты. Ни хрена себе. Это был зал, в котором свободно могли разместиться несколько сотен паломников. Теперь же это склад запчастей для незнамо кого. Громадные стеклянные емкости, в которых плавали части тел разумных. Мать твою, и эльф здесь есть. Алтарь тоже присутствует. Лаборатория, однако. У нас пошло перевыполнение плана. «Ну, доктор, надеюсь, что тебя уже совсем скоро начнут убивать». Марево огня заполнило этот зал. Если это и не привлечет внимание тварей, то наверняка нужно пришествие Создателя. Горело все, горел воздух, факелы, развешанные по стенам. Горели и взрывали стеклянные емкости, горел пол, потолок и стены. А вот и лаборанты. 3 драугров, которые вынырнули из-под столов, вспыхнули ярким пламенем. 5 щелчков донеслось до моего слуха. Есть, у нас получилось, и ребята начали атаку на квартиру Хитрована, хозяина Погони. Я выскочил из зала и чуть не сбил с ног Неда. «Чисто!» — крикнул он. «Там было всего 5 тварей, которых мы прибили, а ты своим ударом прикончил 9. Живых разумных там не было». «Принял», — ответил я. «Уходим, 2-я группа начала атаку, все на выход, валим отсюда». «Влад, ты между нами!» Голос Яга на секунду разрезал гул пламени, бушующего в мартеновской печи, которая раньше называлась лабораторией хитрозадого хозяина Погони. Я поставил стену огня перед последней дверью. Хрен, кто бы там ни был, вырвется оттуда. Дружным коллективом, впереди топор, я в центре, а Нет прикрывает мне спину. Мы рванулись на выход, дело сделано. Мы выскочили в бывший молельный зал. Еще одна стена огня запечатала дверь в бывшие комнаты отдыха, так надежней. Посмотрев на получившийся филиал огненного ада, ребята опять взяли меня в коробочку, и мы побежали к кишке. Вот и бывший фонтан. Сейчас мы... Визг! Я бросился на пол. Молния! Дикий крик Нета ударил по ушам. Перекат в сторону. Твою! Деми Лич! С визгом, прорывающийся через ревущее пламя. Наверняка он скрывался в последней комнате, атаковал Нета. Ок, на место в цепь. Бледные глаза Нета, успевшего повернуться навстречу опасности, успевшего прикрыть меня, а теперь падающего на каменный пол. Окровавленные шипы воздуха, вылетевшие из его спины, зёма, лохмотья кольчуги, искорёженные доспехи Нета. Я скользнул внутрь своего сознания и принял в себя коричневый свет. Я стал светом. Блин, у меня только половина резерва. Вздыбившаяся из пола каменная колонна припечатала гнусный черепок к потолку, не дав ему возможности атаковать вновь. Я вернулся в свое тело, которое успело откатиться еще на пару метров в сторону. Осторожная у меня тушка. Топор, займись им и валим отсюда. Як бросился к Нету и стал заливать его раны инаином. Я не убил Демилича. Каменная колонна потрескивает и готова сломаться в любую секунду. Принять силу из слезы Таи? Сдохнем все. Половина резерва и полной складываются просто в одну заряженную батарейку. Як влил в рот на это эликсир жизни, закинул его себе на плечо и побежал к кишке. Я дал тройной сигнал опасности остальным группам. Нас ждали. Это была засада. Что ж, нас переиграли. Як сможет добраться до Белгора. И возможно, что Нет останется жив. Я боевой маг. И прикрывать отступление друзей – моя работа. Поэтому так ценятся маги на земле Орландо. Поэтому дворяне идут на многое, чтобы в их семье или роду появился одаренный. Не сможет стать боевиком, так все равно он или она представляет собой большую ценность. Як скрылся в кишке. Зов? Меня вызывают. Я принял абонента. «Что у тебя?» – крикнул Кар. «У нас работа закончена». «Демилич нас ждал. Як с Нетом уходят по кишке. Я прикрываю». «Беги!» – ударил вопль Кара в голову. «Поздно. Уходите из погони. Я попытаюсь выжить и вернуться». Я отсек Кара и выкинул его из своей головы. Колонна рассыпалась на мелкие кусочки, и шипы воздуха, которые выпустил Демилич, рассыпались, столкнувшись с каменной стеной, окружившей меня. Выросший из пола узкий кол пришпилил черепок к потолку. Стон и шепот впервые окружили меня. Я немного достал, тварь. Я не могу сейчас прыгать на десятки метров в любую сторону. Я могу сейчас работать только с силой земли. Общая магия и другие стихии мне недоступны. Но если я в паре с Зёмой не смогу прикончить эту тварь, то не поможет ничто. Я сейчас небольшой повелитель земли, который работает в самых комфортных для себя условиях. Жаль, что внутренней энергии во мне меньше раза в три, чем в том же самом троне. Черепушку, сломавшую кол воздушным молотом, сталактит, внезапно выросший на потолке, вбил в пол. Вот так я и стану работать, экономя каждую каплю своей силы. Он освобождается. А я вновь удивляю этого бывшего мага воздуха и хрен еще знает чего. Нельзя его отпускать и убегать самому. Эта сволочь может перемещаться по кишке очень быстро. Да и некуда мне исчезать. В зал уже начали вбегать скелетоны. Самые шустрые твари успели первыми добраться до места моего веселья. Кого только среди них нет. Рыцари, маги, ух ты! И скелетон-повелитель тоже пожаловал. Два валуна, выросшие из пола, с грохотом столкнулись между собой. А не надо было тебе, Демилич, разрушать мою такую красивую композицию, состоящую из сталактита, упершегося в черепок. Посиди-ка ты в каменном мешке, пока я буду разбираться с остальными тварями. Я обнажил мечи, Кирин молоток, он смог заново заточить клинки всего за один день. Кто разбирается, тот поймет. Костяшки, подбегающие ко мне, попали под небольшой каменный дождь. Классно рассыпаются, однако. Зёма, ты великий спец побоев в подземелье. Ты улавливаешь мое малейшее желание. Я закрутил вокруг своего каменного, но очень подвижного тела карусель мечей и бросился вперед. А почему вам не нравится моя работа? Костяшки, вы так здорово разлетаетесь под моими ударами. 5 кольев пробили насквозь 3 рыцарей и 1 скелетона-мага, который достал меня уже своими назойливыми попытками порчи моей каменной шкурки. А повелитель скелетонов ускользнул от моего подарка и ударом силы проклятого отправил меня в недолгий полет. Спасибо огромное. Я приземлился около Демилича, расколовшего валуны, и опять пришпилил его к потолку колом. Он стал слабеть. С каждым разом ему нужно все больше времени, чтобы выбраться из моего сюрприза. И эта тварь давно меня не атакует. «Влад, я ухожу. Твоя сила закончилась. Останься живым». Прошелестел песок, и Зёма вернулся в цепь. «Ната, холод проник в меня, холод во мне и вокруг меня. Я начал вертеться во все стороны, лишая простых тварей псевдожизни. Ледяная броня сменила каменную, а твари сменили тактику. Теперь меня атакуют только скелетоны-воины, а 2 мага и повелитель костяшек постоянно пытаются убить меня силой проклятого. а путь к ним преграждают 5 костяных рыцарей. Скелетон-повелитель очень опытен и силен. Как он все организовал, прямо молодец. Тактик местного разлива, блин. Я ошибся. Зря я пришпилил Демилича к потолку. Я не смогу достать его там холодом, твою. И нет времени скользнуть внутрь своего сознания и восстановить запас силы. Я баран, хватит развлекаться, пора убегать. Я врезался в толпу костяшек и стал прорываться к кишке. Я не защищаюсь. Броня холода принимает на себя все удары. А если бы я пустил его в себя сразу, то смог бы взаимодействовать с Демой и не тратить силы на защиту своей тушки. К черту все. Потом буду синимой забавляться. Для этого я сюда и приехал. Вру, не только для этого. Блин, мощнейший воздушный кулак, ударивший мне в спину, отправил меня в полет, и я с грохотом влип в стену, лич вырвался на свободу. Я встал на ноги, и скелетон-рыцарь, подлетевший ко мне, лишился своего черепка. Кажись, лич при жизни был только погодником, и другими заклинаниями пользоваться не может, мне же лучше. Но как он силен! Я побежал дальше, да сколько же можно! Теперь повелитель костяшек заставил меня летать. Хватит, твою! И войны тьмы здесь появились. А духом-то что тут нужно? Я уже наигрался, вот и кишка. Я нырнул в нее, закинул мечи в ножны и стал пробираться наверх. Одна мертвая тень, влетевшая в кишку и пытавшаяся сделать что-то нехорошее с моей задницей, рассыпалась ледяным дождем. Так, хватит. Я застыл на месте и скользнул внутрь своего сознания. Я принял в себя розовый свет слезы Таи. Я вновь полон энергии. Створка перекрыла кишку под моими ногами, а лифт быстро доставил меня на 5-й уровень. Я выскочил из марева. Нет, надо немного обратно. Я закупорил еще несколькими створками кишку. Прорывайтесь силой, а не искусством. Хрен у вас, что получится. Хрен вам, твари, а не мое комиссарское тело. Мне еще надо слишком много сделать, чтобы я мог позволить себе геройски погибнуть. Вьюга закружилась вокруг меня. И я в наглую, ни от кого не скрываясь, побежал по 5-му уровню. То, что хотел сделать, то и сделал. Странно, ребята сделали свою работу. Значит, засады не было. А что тогда делал Демилич в лаборатории по производству хитрых драугров? Что он там забыл? Ладно, поговорю с ребятами, и может быть, кое-что станет ясным. Я взлетел по лестнице на 4-й уровень. Кстати, а если мне продолжить эксперимент? Надо испробовать мои боевые плетения на тварях. Решено. Пробираюсь к выходу обычным путем. Я не буду специально искать тварей. Но если попадутся, то им не повезло. 3-й уровень. Никого нет. А если твари вообще мне не попадутся, то я устрою бучу на 1-м уровне около выхода. Немного повеселюсь и отправлюсь на точку встречи. Там должны быть все мои братья, которые остались в живых. Там должен быть чей-то живчик, и если Нед не умер до встречи с повелителем жизни, то склеить ласты ему сегодня не судьба, поживет еще. Я помню, из чего меня собрал живчик после моей стычки с клириками. 2-й уровень. Я не понял, а где все? Неужели твари дружными колоннами под барабанный бой отправились на место большого бума, который устроила моя команда, и я совершенно случайно разминулся с ними по дороге? Мне сегодня не очень везет. Работу с Огом и Зёмой я проверил. Кстати, работа в своем теле и сознании с элементалем по разным гадам и работа без тела, одной только сущностью, полностью слитой с духом стихии, немного различаются. А вот проверить воздействие своих плетений, подпитываемых холодом на мертвых тварях, у меня что-то не получается. Блин, по результатам этой вылазки мне всего 3 ночи забавляться синимой и синимой плюс. Куда это год? Твою! Я остановился у лестницы, ведущей на 1-й уровень. Нет, мне сегодня повезло. Может быть, даже слишком повезло. На 1-м уровне идет бой. Серьезный бой. Кто это там развлекается, применяя столь мощную магию? Я опустил бахрому вверх по лестнице. Рядом никого из созданий проклятого нет. Отлично. Я взлетел на 1-й уровень. 500 метров, и я буду около выхода из погони. Вновь бахрома заскользила вперед. «Кинара, спасибо тебе огромное. Раньше это плетение я мог запускать только рядом с собой. Но жизнь есть такая сволочная штука, заставила меня серьезно напрячься». То, как я однажды сумел вывесить бахрому на пути твоего тогда еще живого отряда, мне понравилось, и я принял данный способ на вооружение. Так, малолетка ты эльфийская, может быть, я не буду тебя убивать при следующей встрече. Чувство благодарности мне тоже не чуждо. Хотя какая ты малолетка? Половая зрелость у вас наступает к 16 годам. Потом долгая юность и стремительная старость. Решено, если ты мне, Кинара, не будешь встречаться, то я тебя искать и исполнять не буду. Более того, если встречу, то буду ждать от тебя атаки, а только потом убью. Глупость, но что делать? Рискну, ты красивая девчонка. И целый месяц согревала мою постель. В каком-то смысле этого слова. Ух ты! У 16-го входа в центральный комплекс бахрома показал мне наличие очень знакомого способа применения магии воздуха. Трон развлекается, однако, больше некому. Его манеру работы я досконально изучил еще на полигоне. Особенно хорошо запомнили шалости трона моей кости. Переломов 30, как минимум, за время обучения я получил. Остальные магические проявления мне не очень знакомы. Но я догадываюсь уже, кто применяет магию вкупе с повелителем воздуха. Ну, братья, ну вы идиоты. Я побежал вперед. Нет, вы рыцари, мать вашу, кто же вас просил? Так... «А это кто?» Я принял упор лежа. В нише стоял человек, обвешанный камнями боли, и направлял поток магии и силы проклятого к выходу из комплекса. Такая малость. Рядом с ним кучковались три десятка тварей. Что у нас есть? Я опять запустил бахрому. Три банши, пяток скелетонов рыцарей, пяток старых зомби. Ух ты! Две мертвых тени и десяток слоа. «Кто ты такой, мил человек?» «Ты мне нужен живым!» Вьюга соскользнула с меня. «Я возьму тебя живым!» «А это плетение зависит от моего эмоционального настроя!» «Я буду работать плетениями индивидуального способа действия!» Молнии пошли в клинки. Миксер плюс ударил по банши. И никакого усиления холодом не произошло. А чего я ждал? Еще один миксер плюс отправился в полет. В этом плетении есть частичка общей магии. Банши и мертвые тени отправились к проклятому, а остальных тварей взрывами разметало по сторонам. Незаменимое плетение. Им укрепление уничтожать можно. А человечек влип в стенку и окружил себя защитной сферой силы падшего с чем-то еще. Не понял, но флаг тебе в задницу. Я вскочил на ноги и бросился вперед. Тиски сжали с трудом поднявшихся на ноги слуа в своих объятиях. Потерпите, я скоро до вас доберусь. Я снес голову старого зомби Клайдом. Серп располовинил другого вонючего умруна. Усиление плетения со стандартным влиянием внутренней силы произошло в два раза. Айдал снес кость с зажатым в ней бастардом. Клайд доделал работу, черепок рассыпался в дребезги. Плохо, пресс прижал к полу и превратил в костную муку второго рыцаря. Тупить о кости мечи. Удар ногой отправил в полет третьего рыцаря. Лучше использовать дробящее оружие вроде шестопера или кистеня. Верхний кол добавил ощущение его разлетевшейся черепушки, но нет у меня этого типа железа с собой. Таран перевел на больничный путем пробития дыры в грудной клетке третьего зомби. Удар Клайдом по шее, не задумывайся надолго, дважды мертвец. Осмотреться по сторонам. Больничный тебе отменяется, врач сказал в морг, значит, твою. Я прыгнул на 5 метров в сторону. Человек шалит силой темного, хватит тебе так развлекаться. Серп ударил по почти освободившейся из тисков группе слуа. Пяток голов взлетели в воздух, а оставшимся с башни на плечах новые тиски. Классное усиление эффективности холодом серпа. Вновь прыжок в сторону. Как ты мне надоел. Осталось 2 рыцаря, 2 зомби и 5 живых слуа. Человечка не считаем. Прыжок в сторону. Клайд снес голову очередного зомбака. Я же его хочу взять живым. Держи, человечек, мясорубку и не скучай. Это плетение тебя не убьет. Оно слабо усилено холодом, нужно переработать. Прыжок в сторону. А насчет количества оставшихся в живых тварей, тесак, выпущенный мной на максимальную дистанцию, располовинил 5 слоа. Я соврал. Я едва увернулся от удара непонятного плетения человечка. Стена за моей спиной спухла кровавыми потеками. 5 обезглавленных серпом слоа надо добить. Добить миксер плюсом. Я сделаю это позже. Еще одно плетение из арсенала кровососов. Интересно, он магистр крови? Холод наполнил Айдал. и брошенный мною меч вонзился в защитную сферу человечка на уровне его живота. Дикий крик не помешал мне, сжимая двумя руками Клайд, перерубить тело зомби по горизонтали напополам. Копье огня отшвырнуло в угленные кости, моментально превращающиеся в пепел четвертого рыцаря. Пров, классно работает твое измененное плетение. Перекат в сторону, вскочил на ноги, и Клайд ударом снизу вверх отправил пятого зомби в поля вечной охоты. Располовинил его. Блин, последний рыцарь ударом своего бастарда отправил меня к стене. Хорошо, что холод – отличная защита. Шаг вперед. Да и бахтерец неплохая, к тому же еще не поврежденная. Второй шаг, и я прижимаюсь к полу. Меч скелетона рыцаря проносится над моей головой. Хрен тебе, лифт поднимает меня вверх, и Клайд обрушивает груду костей бесформенной кучей на каменный пол. Встать и осмотреться. Резюме. Трех банши и двух мертвых теней я сделал миксер плюсом. Нормально, иного я не ожидал. Что за шалости? Три шага вперед, и Клайд рубит ноги человека, которому не понравился мой ятаган, торчащий у него в животе. Немного поскучаешь с разрубленными коленями, и руки будет чем занять. Так, отвлекся, нужно кое-кого добить. Миксер плюс отправляет 5 полудохлых слуг тому, кого они призывали на поле боя или где-то еще. Начинаю доклад почти сначала. После удара тесака, уничтожающего тело и нематериальную сущность, а остальных слуа добивать не стоит. Классное плетение, проф. Продолжим доклад. 5 нематериальных тварей, банши и теней я прикончил миксер плюсом. 3 зомби и 2 костяшек сталью с магией. 2 зомби и 3 костяшек магии. 10 слуа только магии. Итого получается 25 уничтоженных тварей. Я почти герой, но наука дороже. Кстати, бой у 16-го входа в центральный комплекс Пога не закончен. И мои братья бегут ко мне. Вот спринтеры. Бахрома показывает это четко. Кстати, неделя синемы и синемы плюс мне обеспечена. Вру, 2 недели. Проф, плетение надо срочно переделывать под холод. Это я могу сказать уже сейчас. Практика – это все. А теория пусть подстраивается под нее. «Мил человек», — присел я около инвалида и снял с него пояс с камнями боли. «Ты кто такой по жизни?» «Тебе это очень интересно», — прохрипел человечек, пытаясь замотать свои бедра ремнем, а колени плащом. «Хм, айдал он уже вытащил из своего живота. Спасибо тебе». Я вытер клинок короткого меча об одежду человечка. «Очень», — улыбнулся я. «Ты мне кое-что расскажешь или умрешь плохо». А так я подарю тебе почти легкую смерть. Почти это зависит от степени твоей откровенности. «Ты даешь слово?» — спросил человечек. «Дам», — сказал я, — «если ты мне расскажешь все полностью о себе и о том, что ты знаешь обо всем. Особенно меня интересуют темные. Ты наверняка уже понял это. Я ведь охотник». «Расскажу», — сказал человечек. «Мне нужна легкая смерть». «Клянусь», — пообещал я. Топот братьев почти достиг меня. «Ну кто так перемещается по погоне?» «Я выиграл», — с трудом усмехнулся человечек. «Хотя и проиграл. Я не ожидал. Я не знал, что это древнее искусство не потеряно. Я не думал, что в гильдии охотников есть мастер Нор-Алэрдайра. Я не знал, что гильдия охотников по этой методике тренирует своих бойцов». «Твою! Ты думаешь, что я мастер школы абсолютного боя?» — спросил я. «А кто же ты еще?» — усмехнулся человечек. «Я долго жил и видел закат этого искусства. Я видел бойцов, которые называли себя мастерами этой школы. Но они и в подметке не годились тем, кто был учениками некоторых настоящих мастеров. Однажды я видел работу мастера Нор-Алэрдайра. Это было нечто. Но то, что продемонстрировал ты, стоит большего. Ты превосходишь его. Я долго жил. Если бы я мог вернуться назад, если бы я мог все переиграть, то я бы стал охотником и изучил это искусство. Я бы отдал свою честь и жизнь. Я бы отдал все, чтобы стать таким, как ты. Я ошибся, когда счел, что мне для самосовершенствования нужно поехать на остров Борос. Я не знал, что гильдия охотников владеет старыми секретами. «Прости меня, Создатель, прости меня. Я не хотел становиться слугой проклятого. Я его ненавижу. Прости и покарай меня по моим заслугам». «Почему ты пошел на это?» — спросил я. «Почему ты решил погубить свою душу?» «Я расскажу тебе все», — усмехнулся человек. «И ты поймешь меня».